История про шпаги всем понравилась. Все в ней было — короли, хитрости, коварство. Чего еще надо? К тому же ряд исторических сведений и мораль в конце. «Туповат был от Август», — сказал Гераскин. «Раз Петр спросил про шпагу, значит, недаром. Соображать надо». «Короли не по уму выбирают», — сказал профессор. «А кого по уму выбирают?» — поинтересовался Гераскин. «Кого? Назовите». В спальне маркизы. Был один великий писатель, который имел возможность видеть Петра неоднократно, следовать за ним, и возможность эту он использовал. Его поразила личность русского царя. Он наблюдал за ним день за днем, отмечал подробности его пребывания во Франции. То был герцог Сен-Симон, автор всемирно известных мемуаров, посвященных жизни королевского двора времен Людовика XIV и Людовика XV. Рассказу о Петре он отвел отдельную главу. Французский двор был избалован визитами королевских особ. Короли, принцессы, принцы, маркизы, князья, герцоги прибывают и убывают. Мемуары полны выразительных портретов, но единственный из чужеземцев, на ком внимание Сен-Симона останавливается такой заинтересованностью, — фигура русского царя. Сен-Симон наблюдает за ним издалека. От личного знакомства с царем он уклоняется. Вмешательство рассказчика могло исказить картину. Рассказчик, как бы незримый зритель, присутствует, видит, слышит и не участвует. Он вне партии, группировок, свободный только для собственных впечатлений. Ему нужна беспристрастность, чтобы ближе подойти к достоверности. Сен-Симон обычно беспощаден к своим персонажам. В характерах даже симпатичных ему людей он находит ту противоречивость, соединение плохого и хорошего, из чего состоит каждый человек. В Петре он отмечает капризность, чудовищность аппетита, грубость манер, что нарушало отработанный этикет французского двора. Видно, однако, как нарастает у автора симпатия. В конце концов, он оценил вольность поведения царя как свободу от условностей, свойственную высокому духу. Русский царь при своем варварском происхождении оказался европейски учтив, знает немецкий, голландский. Что бы ни делал, все чувствуют присущее ему величие. Сен-Симон продолжает, как он говорит, пялиться на царя, все более поражаясь его несходству с прочими государями. Русский поразил своей любознательностью. Его интересовало все — коллекции и просвещение, гобелены и аптекарский огород, механизмы и теологии. Он без конца задает вопросы, толковые, точные. Живая восприимчивость сопровождается тонкими суждениями. Все свидетельствовало о глубоких и обширных знаниях. Невольно у Сен-Симона напрашивалось сравнение с малограмотным Людовиком XIV, который постоянно учил архитекторов, портных, генералов, поваров, раздавал нелепые указания, при этом любуясь собою, показывая свой дурной вкус и невежество. Сен-Симона забавляло, что свита царя русского привезла в Версаль девиц, ночевала с ними в покоях, принадлежащих госпоже де Монтенон, по соседству с комнатой, где спал царь. Храм целомудрия был осквернен, ибо госпожа де Монтенон, тайная супруга Людовика, была, по мнению Сен-Симона, образцовой ханжой. Набожная и распутная, искуснейшая интриганка, она правила 32 года и составила эпоху в царствовании Людовика. Она была еще жива, и Петр заинтересовался этой реликвией недавнего царствования. Людовик XIV только недавно почил в Бозе. Все при дворе было еще исполнено памяти о нем, рассказов о его царствовании, удивительном по своей продолжительности, 54 года. Это фактически, а если юридически, то 72 года, рекорд. Госпожа де Монтенон была главной достопримечательностью этой уходящей эпохи. Любовницы короля сменяли одна другую. За их состязанием наблюдала Европа, ибо французский двор был самым блистательным и популярным, и из них осталась победительница, которой было за 80. Князь Куракин, посол во Франции, рассказал Петру историю маркизы де Монтенон. которая начинала свою карьеру при дворе гувернанткой у ведущей любовницы короля, госпожи Монтеспан. Вскоре она вытеснила хозяйку, приблизилась сама и ловкими ходами стала необходимой королю. Она воплощала торжество придворных интриг. Поразительно было искусство, с каким эта женщина десятилетиями сумела поддерживать интерес к себе, придумывала все новые и новые уловки, рассчитывала все наперед, окружила себя ореолом святой. Это была, несомненно, выдающаяся женщина. Маркиза де Монтенон решительно отказалась принять русского царя, ссылаясь на нездоровье. Петр поехал в Сен-Сир осмотреть учебное заведение, созданное Монтенонши. Там воспитывалось 250 девушек из семей бедных дворян. К Франции Петр присматривался со всех сторон. Она была для него образцом абсолютной монархии. Он хотел понять механизм этой власти. За последние десятилетия Франция вышла в самые сильные государства Европы. Каким образом король абсолютно без возражений искоренил всякую другую власть в стране, кроме собственной? Ссылка на законы, на право считалась при нем преступлением. Судьба Людовика и его царства не была удивительна. Невежда, который никогда ничего не читал, не писал, только умел играть на гитаре, умудрился окружить себя лучшими умами. Посредственность, превосходно поглощающие таланты. Уметь пользоваться чужими талантами, решающие качества государя, Петр тоже умел, но ему мешали собственные дарования. Сыновья и внуки Людовика поумирали, наследником стал пятилетний правнук Людовик XV. Маленький король чем-то затронул сердце Петра, и он общался с мальчиком, нарушая этикет своей нежности. Регент, герцог Орлеанский, пытался вовлечь Петра в свои шумные оргии. «Будем развлекаться!» Под этим лозунгом знатные дамы отплясывали голышом. На место прежних балов с утонченной фантазией пришел разврат без выдумки и вкуса. Блеск Версальского дворца потускнел. В Сен-Сири воспитатели и воспитательницы встретили царя со всей почтительностью. Он обошел классы, дартуары, затем направился к покоям маркизы, которая жила тут же. Его остановили. Он не обратил на это внимания. Маркизу еле успели предупредить. Она легла в постель, велела задернуть все шторы. Петр вошел. Было темно. Он бесцеремонно поднимал штору за шторой. Июньское солнце ворвалось в спальню. Петр раскрыл полог бархатного балдахина и принялся разглядывать лежащую. Его вольность походила на вольность короля Франции. Людовик также не считался с настроением, здоровьем своих любовниц. Он делал то, что хотел. Бесцеремонность Петра подтверждала его царское право.